теплая волна желания разлилась по телу Лианны. Но она не хотела поддаваться своему чувству. Боже, где взять силы сопротивляться ему? Почему? Лианна откашлялась и подавила чувство вины. Почему ты так уверен, что ребенок твой? Ранд сначала застыл от неожиданности, затем выпрямился и пристально посмотрел на жену. Лианна заставила себя продолжать, хотя ее голос предательски дрогнул. «О, я вижу, твоя мужская гордость не позволяет тебе даже допустить такую возможность. Но подумай, я отдалась в лесу незнакомцу. Что остановит меня перед любым другим мужчиной?» Только когда Ранд наклонился и подхватил губами слезинку с ее щеки, она поняла, что плачет. «О, Лианна!» — прошептал он. «Мы оба прекрасно это знаем. Мне достаточно заглянуть в твои глаза, чтобы понять, что ребенок мой». Ранд нежно погладил ее плечи, грудь. «Мне достаточно вспомнить последнюю ночь, чтобы понять, что ты никогда не отдашься другому. Ребенок мой, как и твое сердце, хотя ты и не хочешь признаться в этом». Лианна молчала, проклиная себя за то, что не в силах обмануть Ранда. Наконец, сдаваясь, она прошептала. «Я боюсь, Ранд. Я не знаю, что делать с ребенком». Он прижал ее к себе. «О, Лианна, люби его, просто люби его». Она всхлипнула и уткнулась ему в плечо. «Ты ведь сама хотела ребенка», — продолжал Ранд, наследника Буалонга. «Почему же ты чувствуешь себя несчастной?» «Я хотела наследника француза, а этот ребенок будет разрываться, как и я, между Францией и Англией, ведь ты постараешься сделать его вассалом короля Генриха». Ранд покачал головой. «Я буду любить нашего ребенка, как люблю и тебя. Я стану осыпать его подарками, поцелуями, оберегать и защищать. Впрочем, так же, как и его братьев и сестер, которые появятся вслед за ним». Эти слова окончательно успокоили Лианну. Слезы ее высохли, сердце уже не выскакивало из груди. Ранд поцеловал жену и отправился по своим делам. Весь остаток дня Лианна задумчиво бродила по замку. Ей хотелось верить Ранду, стать ему верной женой, родить от него ребенка. А еще хотелось забыть, что он собирается использовать Буалонг с выгодой для англичан. В эту ночь дверь ее спальни была широко открыта. Лианна ждала Ранда. В ней затеплилась пока еще слабая надежда на лучшее для себя, для ребенка, для их дома. И эта надежда заставила Лианну отказаться от сопротивления Ранду на время. Да, она станет его страстной возлюбленной сегодня. И опять Лианна парила в облаках. Руки и губы Ранда были повсюду, разжигая в ней страсть, отнимая дыхание. Он доставлял ей огромное наслаждение, и Лианна с готовностью отзывалась на его исступленные ласки, отдавая ему себя без остатка. Ранд заполнил ее собою, своей нежностью. Когда он шептал, что любит, она уже безоглядно верила ему. Да, верила. Прежние негодования и обиды мешали Лианне хорошенько обо всем подумать. Теперь же она пришла к заключению, что если бы Ранд действительно знал, что Лианна его нареченная, то не стал бы рисковать, похищая ее. Ему гораздо проще было увести мадемуазель де Буалонг в Ле-Кротой прямо от креста святого Катберта. Но Ранд не сделал этого, потому что искренне верил, что его будущая жена — брюнетка, которую он видел на мосту.